К тому же вокруг совокупности лжи развернулась ожесточенная дискуссия. Противники фильма утверждали, что он разжигает исламофобию. В то же время актриса Голшифтех Фарахани, исполнившая роль возлюбленной Ричарда Ферриса, стала объектом критики со стороны религиозных фундаменталистов за то, что не надевала хиджаб на промо-мероприятиях и премьерах. Ди Каприо не скоро вернется к политике в кино, по крайней мере, предметно. «Джанго освобожденный», «Волк», «Солл-стрит» и тем более «Эдгар Джи» затрагивают важнейшие социальные темы. Однако расизм, капитализм и демократия в опасности – сюжеты для человечества сквозные, а преступления той или иной администрации, того или иного бизнес-консорциума – текучка, что в переводе на язык образов моментально превращается в агитпроп и требует от переводчиков продолжить агитацию уже за кадром. Ненавидящий со времен истерии вокруг «Титаника» публичное внимание, Ди Каприо после съемок у Цвика и Скотта окончательно принял решение с городом и миром разговаривать только об искусстве. Оно вечно, а Дональд Трамп, к счастью, нет. Стоит ли в таком случае тратить свое экранное время на коллизии, срок годности которых не сильно больше, чем у кисломолочных продуктов? Однако в 2020-м, накануне пандемии, Леонардо согласится принять участие в нехарактерном для своих высоких эстетических запросов проекте, написанном комбатантом в борьбе за охрану окружающей среды Адамом Маккеем. Многолетний сценарист Saturday Night Live в десятые годы оставил телевидение ради кино, снял талантливую экранизацию бестселлера Майкла Льюиса о финансовом кризисе 2008-го, «Игра на понижение», затем «Власть», неприглядный портрет вице-президента США Дика Чейни, критикующий внутреннюю и особенно внешнюю политику республиканцев,